Загадка ангелу. М.Б. Мир одеял разрушен сном, но в чьем-то напряженном взоре маячит в сумраке ночном окном разрезанное море. Висит в кустах аэростат. Две лодки тонут в разговорах, что туфли в комнате блестят, но устрицам не давит створок. Подушку обхватив, рука сползает по столбам отвесным, вторгаясь в эти облака своим косноязычным жестом. А камень, порванный чулок, изогнутый в потьмах, как лебедь, раструбом смотрит в потолок, как будто почерневший невод. Два моря с помощью стены, при помощи неясной мысли, здесь как-то так разделены, что сети в темноте повисли пустыми в этой глубине, но все же ожидают всплытия, отпущенной сквозь крест в окне, связующих их обе нити. Звезда желтеет на волне, маячит неподвижно лодки, лишь крест вращается в окне подобием простой лебедки. К поверхности их двух пустот два невода ползут отвесно, надеясь, крест перенесет и спустит их в другое место. Так тихо, так не слышно слов, что кажется окну пустому, надежда на большой улов сильнее, чем неподвижность дома. И вот уж в темноте ночной окно с его сиянием лунным две грядки кажутся волной, а куст перед крыльцом — буруном. Но дом недвижен, и забор во тьму ныряет поплавками, и воткнутый в крыльцо топор один следит за топляками. Часы стрекочут, вдалеке ворчанием заглушает катер, как давит устрицы в песке ногой бесплотный наблюдатель. Два глаза источают крик, лишь веки, издавая шорох во мраке, защищают их собою наподобие створок. Как долго эту боль топить, захлестывать моторной речью, чтоб дать ей оспой проступить на теплой белизне предплечья? Как долго? До утра? Едва ли. И ветер паутину гонит, из веток шевеля вуаль, где глаз аэростата тонет. Сеть выбрана, в кустах удод свистком предупреждает кражу, и молча замирает тот, кто бродит в темноте по пляжу. 1962.